Отвези меня вглубь реки, где конец битвы может быть. Высоси яд из ран моих, покажи, как здоровым быть. На серебряном ты крыле пронеси меня вдоль сирен. Дай рассвету согреть меня, а потом урони в канал. Ведь я только изъян в этом замке из стекла. Вряд ли сможешь меня увидеть ты, увидеть ты. Принеси ты меня домой, даже если то будет сон. В этом замке из стекла вряд ли сможешь.